Дай-ка подумать. 4 засадных группы, в каждой по 5-10 бойцов, и это на довольно небольшой участок береговой полосы. А ведь их может оказаться и больше. Тучный солдат задумался и начал просчитывать примерный размер сил врага. Сотни 2-3 наберется, а может и все 5, раз тут город, забитый нежитью под боком. Лекари в таком случае должны быть, причем, учитывая трепетное отношение ушастых к своим сородичам, сразу несколько. Как думаешь, они согласятся обменять жизнь своего целителя на одну обычную лодку и возможность перебраться на тот берег для 3 жалких смертных? Злобно оскалился парень. Идея может и выгореть, но как ты собираешься проникнуть в эльфийский лагерь и тем более, найти там местного костоправа? Даже если представить, что издали они примут тебя за своего, то все равно подойдут, чтобы спросить, ты чей будешь. И спрашивать, как ты понимаешь, будут не на фарельском, а по-ихнему ты говорить не умеешь. Обман быстро раскроется и тебя первый же патруль расколет. А лекари еще обычно и хорошо охраняются, и к ним кого попало не пускают. Угу. Вот только есть одни ребята, которых на пути к целителям не то, что не задерживают, им все двери открывают и дорогу освобождают. Мизар напялил на голову закрытый шлем и посмотрел сквозь смотровые щели на десятника. Это больной и тяжело раненый эльфийский воитель, который мог так сильно пострадать от рук жалких людишек, что оказался даже не в состоянии говорить. Парень нацепил латную перчатку и, поиграв в воздухе пальцами, спросил у светловолосой девушки: «Йона, как думаешь, из меня выйдет хороший актер?» «Готель, а как ты считаешь, смертные долго будут пытаться отвоевать захваченную нами территорию?» Несколько эльфов, накрытые плащами из свежей листвы, лежали в выкопанной на скорую руку неглубокой яме и лениво наблюдали за берегом Серебряной реки. Приказ командования был максимально четкий: никто из людей не должен был перебраться на тот берег, и солдаты княжества Осенней Листвы с честью несли свой дозор, отлавливая беглецов и случайных выживших, умудрившихся сбежать от стрел их конных отрядов. «Сколько раз я тебе говорил, не захваченную территорию, а возвращенную законному владельцу землю. Мы не за чужим, за своим сюда пришли». Лежащий рядом эльфийский солдат с неодобрением посмотрел на своего товарища. «Радуйся, что командир тебя сейчас не слышит, иначе ближайшие пару лет ты бы вместо речного дозора ухаживал бы за конями и выносил за ними навоз. Ты так говоришь, как будто это что-то плохое». Тихо фыркнул в ответ молодой боец, не отрывая взгляда от бурного течения видневшейся недалеко реки. «Сам знаешь, как я люблю животных, так что следить за конями мне будет только в радость. А что до их отходов, ну что тут поделаешь, природа. Тебе надо поменьше общаться с нашими друидами, иначе скоро будешь бегать голым по лесу, распевать песни и обниматься с деревьями. 1000 лет говорящий с духами пытался проповедями привлечь к себе взгляды и умы нашего народа, и никто не обращал на него никакого внимания. Но стоило ему один раз выпить перебродившие настойки, и уже 100 лет, как весь великий лес только это обсуждает. Где справедливость, я вас спрашиваю? Зато пока он в безумном угаре бегал по лесу без одежды, некоторые дамы так впечатлились размерами его мудрости, что у вашей секты теперь нет отбоя от новых послушниц. Флегматично заметил Готиэль, пожевывая длинную травинку, торчащую из его рта. А что до твоего предыдущего вопроса, то я не думаю, что смертные будут долго пытаться отвоевать землю, что мы вернули нашему княжеству. Лет 5-10, может, еще и потрепыхаются, но не дольше, их век короток, и тратить его на бесплодные попытки они навряд ли станут. Думаешь, мне показалось, что люди становятся довольно упорны, если их как следует встряхнуть, а уж мы-то вдарили по ним так, что... Погоди-ка, ты тоже это видишь? Недалеко от позиции дозорных из кустов с шумом и лязгом вывалилась фигура в зеленых доспехах. Опять какой-то фарелец умудрился просочиться на этот берег. Ха, этот даже доспехи на себя нацепил. Ну ничего, вот я сейчас его. Да погоди ты. Второй солдат остановил своего сослуживца, который уже натянул лук, собираясь подстрелить непрошенного гостя. Латы из зеленчака наши стрелы все равно не возьмут, да и не уверен я, что этот нарушитель смертный. Полный комплект доспехов из этого металла даже у нас себе не каждый может позволить, а у людей шахт по его добыче вообще нет. Глянь-ка, похоже, что наш беглец ранен. Выбравшийся из-под леска мужчина медленно брел вперед, не разбирая дороги, сильно шатаясь и качаясь из стороны в сторону. На зеленом нагруднике виднелись слегка подсохшие дорожки крови, капающие из-под шлема, а сжатый в ладони клинок мотался в воздухе, словно привязанная к ладони палка. Пошли сигнал остальным, что у нас тут требуется подмога, и прикрывай меня, на случай, если это приманка и нас ждет ловушка. Отправив сигнал другим группам, сидящим в засаде, пара дозорных начала медленно подбираться к раненому мужчине, следя, не мелькнет ли среди деревьев силуэт его подельников. Но все было тихо, мужчина лишь шаркал ногами по земле, медленно бредя параллельно береговой полосе. «Если ты наш сородич, назови себя». Подкравшись к незнакомцу, Готель выскочил перед ним, натянув на ходу лук. С настолько близкого расстояния меткий стрелок легко бы попал в смотровую щель шлема. «Иначе мы отправим тебя в царство вечной зелени». Того, что произошло дальше, ни один из солдат не ожидал. Подняв упавшую на грудь голову, мужчина, лязгнув доспехом, упал на колени и с полным боли стоном завалился на бок. Силы окончательно покинули незнакомца. Пара эльфов переглянулась и осторожно обступила лежащего на земле воина. «Эй, ты там живой?» Молодой дозорный осторожно постучал наконечником стрелы по зеленому наручу, вызвав тихий металлический звон, но незнакомец не шевелился и лежал, будто мертвый. «Не отвечает. Похоже, ему крепко досталось. Глянем, не из наших ли он?» Его куда более опытный товарищ бегло осмотрел мужчину и осторожно стянул шлем с его головы. Но как только он это сделал, то стоящий рядом боец княжества громко ахнул, а из уст самого Готеля само собой вырвалось: «Милостивый владыка леса». Под шлемом оказалось перепачканное в крови и изуродованное до невозможности лицо молодого эльфа. Глубокий, рваный шрам шел от уха до самой челюсти, под глазами были отчетливо видны следы ударов чем-то тяжелым, а на лбу виднелось несколько свежих порезов. Но хуже всего выглядели уши незнакомца, над которыми кто-то явно хорошо поработал ножом, обрезая их до человеческого размера на многочисленных срезах. Под засохшей кровью был заметен кусочек почерневшего мяса, показывающий, что раны еще и прижигали. Не приходя в себя, изувеченный эльф застонал от боли. «Альфис, бегом до леса, найди там пару веток покрепче, сделаем носилки. Его нужно как можно быстрее доставить к нашим лекарям, иначе он прямо тут и помрет». Пока его товарищ бегал за жердями, Гитаэль расстегнул застежку на груди и стянул с себя плащ, который собирался использовать в изготовлении носилок. «Кто же это тебя так замучил?» Дозорный осторожно надел шлем обратно на голову изуродованного эльфа. Ни к чему остальным бойцам в лагере было видеть изувеченное лицо их сородича. Скорее всего, это работа кого-то из фарельцев, обрезанные уши на это прямо намекают. Только у них есть странное отношение к длине наших ушей и повод для подобной жестокости. Да и кто еще мог настолько изощренно изуродовать одного из бойцов долгоживущего народа? Капитан нашего копья как раз на последнем собрании говорил, что у соседей пропала одна из повозок с важным грузом. Может, это кто-то из ее охраны? Вот, к Гитаэлю подбежал его молодой товарищ с двумя длинными, очищенными от сучков и веточек палками. «Эти должны подойти. Ну что, несем его в лагерь, не спеши», — осадил его опытный дозорный. «Мне тоже хочется помочь нашему измученному собрату, но мы не можем просто так оставить наш пост. Вполне возможно, что изувечивший его палач на это и рассчитывает, выпустил приманку и сидит, ждет, пока мы оставим подход к реке без охраны, а как только мы уйдем, он без помех переберется на тот берег. Сперва дождемся наших товарищей, передадим им пост и уже тогда понесем раненого в лагерь». Глава 18. Загоняя себя в угол. «Быстрее, дайте нам дорогу». Пара эльфийских воинов с носилками в руках быстрым шагом двигалась по военному лагерю, спеша как можно быстрее доставить раненого сородича к лекарям. Редкие находящиеся в лагере солдаты долгоживущего народа повылазили из своих темно-зеленых палаток и с интересом наблюдали, как двое дозорных тащат к лазарету раненого бойца. «Это кто? Смертные решили перейти в атаку? Он из нашего копья?» Не обращая внимания на хорошо слышимый со всех сторон шепот, Гитаэль, сцепив зубы, упорно продолжал нести изувеченного эльфа к целителям. Облаченный в доспехи раненый воин был довольно тяжелым, а снимать их дозорный не стал, опасаясь еще больше навредить сородичу. «Альфис, опускай носилки», — скомандовал солдат своему молодому товарищу, останавливаясь перед огромной палаткой с символом листа, прикрепленным на входе. «Следи за нашим другом, я пока позову лекаря». Стоявший на входе в шатер охране было прекрасно видно, кого принесли к лазарету их сослуживцы, и поэтому они не стали останавливать Гитаэля. Пара вооруженных копьями бойцов лишь лениво мазнула глазами по лицу дозорного, запоминая его, и пропустила солдата к целителям. Откинув полог шатра, дозорный вошел внутрь. Пациентов в палате лекарей не было. В последнее время на этом участке фронта было тихо, и отряд Гитая не нес никаких потерь. А все тех, кто пострадал ранее, уже либо вылечили, либо похоронили, из-за чего два ряда небольших, но уютных и очень удобных коек были абсолютно пусты. Рядом с широким столом стояли двое, пожилой мужчина в светлой робе указывал молодой эльфийской девушке столешницу и выставленные на ней склянки и что-то тихо объяснял. И запомни, отвар из лука цвета может помочь снять усталость и придать утомленному бойцу силы, но сложному пациенту его давать нельзя. Он использует только то, что уже есть в организме, и вместо помощи и поддержки, это зелье выпьет больного досуха, заставив. Дозорный постучал по опорной стойке шатра, привлекая к себе внимание. «Господин лекарь, я извиняюсь за внезапное вторжение, но у нас тут тяжелораненый». Он ткнул пальцем себе за спину. «Он совсем плох, ну так несите его сюда». Целитель спокойно поправил очки на носу и, кивнув на ближайшую койку, продолжил обучать свою молодую подопечную. «Так вот, если ты будешь использовать его в качестве бодрящего зелья, то...» Гитаэль вернулся к своему товарищу и, подхватив носилки, дозорные быстро втащили раненого сородича под полок и осторожно переложили его тело на кровать. «Хаэм, интересный случай. Совсем плох, говорите?» Пожилой эльф коснулся дужки своих очков, и их стекла на миг вспыхнули тусклым светом. «Я так не думаю, жить этот боец точно будет. Аура у него вполне здоровая, немного истощенная, но в целом прогноз довольно благо. Командир нашего копья, господин Дракос, вызывает дозорных Гителя и Альфиса для доклада». Речь целителя прервал вошедший в палату эльф в закрытой броне и с изогнутым клинком у пояса, он требует явиться незамедлительно. Переглянувшись, пара бойцов княжества осенней листвы проследовала за солдатом, а оставшийся в лазарете целитель флегматично спросил у своей помощницы: «Почему меня постоянно перебивают? Дозорный Альфис и дозорный Гитаэль прибыли для...» «Да-да, я знаю, можете так не тянуться». Склонившийся над картой высокий, статный эльф махнул рукой, прерывая своих подчиненных, и жестом приказал им подойти к столу, на котором та была расстелена. «Я уже в курсе про то, что вы притащили в наш лагерь раненого бойца в латах из зеленчака. Где вы его нашли, когда и при каких обстоятельствах? Позвольте мне, видя, как нервничает его молодой сослуживец при виде начальства», Гитаэль решил взять все на себя и сделал несколько шагов вперед, подойдя ко столу. «Мы несли очередной дозор вот в этом схроне». Палец солдата ткнул в месторасположение их замаскированного укрытия. «В первую половину дня происшествий не было, но несколько часов назад к нашему месторасположению вышел раненый боец в тяжелом доспехе. Согласно инструкциям, мы должны были начать стрельбу без предупреждения, но нарушитель был облачен в латы из зеленчака, которые наши стрелы, да и вообще ничего, кроме гномьих самострелов, не берет, и которые есть только у нашего народа». Поморщился командир Дракос, одобрительно кивая дозорным. «Вы правильно поступили, когда не стали стрелять сходу. Дальше, КХМ», прокашлялся Гитаэль, мысленно похвалив свою предусмотрительность. «Вызвав подкрепление, мы подобрались к нарушителю и потребовали от него назвать себя, чтобы исключить вероятность дружественной атаки. Но к тому моменту этот воин уже не мог держаться на ногах и потерял сознание прямо у нас на глазах. Убедившись, что он принадлежит к нашему народу, мы дождались прибытия помощи, передали пост прибывшему отряду и с максимально возможной скоростью доставили раненого в расположение наших сил для оказания помощи». Дозорный прокашлялся, прочищая пересохшее горло. «Доклад окончен. Вы заметили, с какой стороны он шел?» «Со стороны Великого Леса. Точнее сказать сложно, раненый вывалился из кустов недалеко от нашей позиции, шагов примерно за 40. К реке он не рвался и шел строго параллельно береговой полосе, видимо, надеялся наткнуться на кого-то из нашего народа. И, господин Дракос», боец слегка замялся, стараясь подобрать правильные слова, «наш нарушитель, он...» «Хватит мямлить, говори как есть. Что с ним не так?» Командир копья с интересом посмотрел на солдата. «Да уши ему отрезали», — не выдержал стоящий рядом Альфис. «Почти до людских размеров обкарнали и прижгли сверху, а еще лицо как следует изуродовали. Значит, люди...» Дракос задумчиво постучал пальцем по столешнице. «Работают в нашем тылу, с опытом в пытках и умеют хорошо скрываться, раз мы их до сих пор не обнаружили. Неприятно, но пока не критично. Вот что я вам скажу, бойцы...» Командир копья повернул голову к своим подчиненным. Сейчас вы остаетесь в лагере и не вздумайте даже шаг делать за его пределы. Скоро к нам прибудет генерал Ферлик». Видя ошарашенные лица солдат, статный эльф скривился так, будто съел кислый лимон. «Да-да, тот самый Ферлик Красный Клинок, наш главнокомандующий. Скоро он прибудет в наш лагерь. С какой целью, мне никто не докладывал, но подозреваю, что это как-то связано с вашим найденышем. Так что вы должны быть все время у меня под рукой и в случае необходимости, лично рассказать все генералу и ответить на все вопросы, которые у него возникнут. Если к тому моменту наш целитель поставит раненого на ноги, прекрасно, нет, вы будете отдуваться за него. Заодно станете сопровождением нашего генерала и связными, через которых я буду в курсе его действий. Вопросы, господин, осторожно поднял руку Гитаэль, который буквально кожей чувствовал, что ничем хорошим подобное попадание в свиту Красного Клинка не кончится, если такая выдающаяся личность, как наш главнокомандующий, прибывает в эти края, то чем ему могут помочь двое простых солдат? Может лучше выделить ему в сопровождении кого-то более опытного и умелого, например из вашей личной гвардии? Если я пошлю следить за ним кого-то из своего окружения, то этот вздорный старикашка прикопает его где-нибудь под кустом и скажет, что его убили диверсанты. Сквозь зубы тихо процедил командир копья. Вам же беспокоиться ни о чем, Ферлик довольно сентиментален, когда дело касается рядовых солдат, так что вас он без веской причины не тронет. Командир Дракос, а это не, я отправляю вас проследить за генералом, а не вредить ему, презрительно фыркнул высокий эльф. И можете быть уверены, Ферлик не дурак и прекрасно понимает, что за этот участок фронта отвечаю непосредственно я и через мою голову он действовать не станет. Просто у нас с главнокомандующим есть некоторые личные разногласия и пока он находится на вверенной мне территории, я хочу быть в курсе о каждом его шаге. Это все, что вам нужно знать. А теперь, раз мы закончили. Командир Дракос. В палатку командующего копьем вбежал взъерошенный боец эльфийской армии. Враг в лагере. Он захватил лазарет и взял обоих наших лекарей в заложники. Что? Как? От разъяренного крика высокого эльфа у окружающих его солдат заложило уши. Не могу знать. Вытянулся в струнку принесший новость боец. Целостность охраняемого периметра не нарушена, все посты отчитались о состоянии и у них тоже все в порядке. Единственное место, находящееся под атакой, лазарет, в который наши дозорные недавно доставили нарушителя. Значит, проверили, что он наш. Зло скривившись, процедил Дракос, глядя на двух побледневших солдат, но сделав глубокий вдох, командир быстро успокоился и продолжил уже спокойным голосом. Позже разберемся с этим. Возможно, это атаки и не ваша вина. Эльф жестом приказал остальным следовать за ним и, откинув полог шатра, направился к лазарету, по дороге начав расспрашивать гонца. Помимо раненого, есть еще противник. Сколько вражеских бойцов сейчас в нашем лагере? Сообщений об других атаках нам не поступало. Господин, вероятнее всего это единственный случай проникновения. Но не стоит на это надеяться. Передай внешнему охранению, чтобы они удвоили бдительность. Дракос посмотрел на пару дозорных, которые пойдем посмотрим, чего хочет этот диверсант. Целители же еще целы, так точно. Почему меня постоянно перебивают? Стоящий над бессознательным пациентом пожилой эльф повернулся к длинноволосой девушке в белом балахоне, вопросительно подняв бровь, на что та только тихо хихикнула в кулачок. В этом был весь Килос заклинатель плоти, старый, флегматичный и всегда спокойный лекарь, сделавший своим жизненным кредо наставление будущих поколений на поприще медицины. И сейчас он передавал частичку своего знания и опыта собственной племяннице, светловолосой эльфийке по имени Эдриль, несколько лет назад проявившей интерес к ремеслу лекаря. «Ладно, главное, что ты меня слушаешь. Помни, мы, целители, а не боевые маги. У нас абсолютно разные подходы к обучению и для нашего ремесла важна каждая деталь, каждая мелочь. Там, где иной маг может просто вложить в чары больший объем энергии и компенсировать нехватку мастерства размерами личной силы, мы не можем позволить себе такую роскошь. Только навыки и тонкость работы позволит тебе стать настоящим лекарем и, дядя, я, конечно, понимаю, что вы сейчас делитесь со мною своей огромной мудростью, но пациент же может в любой момент умереть». Светловолосая девушка обеспокоенно посмотрела бессознательного на мужчину в доспехах, лежащего на койке лазарета. «Нужно что-то делать, пока он не пострадал. В ответ Килос сдвинул немного вниз свои очки и с укором посмотрел поверх них на начинающую целительницу. «Ты тоже решила вступить в тайное общество эльфов, любящих перебивать старших? Я понимаю причину, по которой перепугались дуболомы, которые его сюда притащили, но от тебя такого не ожидал». Пожилой лекарь аккуратно постучал ногтем по дужке своих очков. «Напомни мне, что это за забавную вещицу я ношу на своем лице. Ну, дядя, я жду». Эльф спокойно скрестил руки на груди. «Уф, это глаз царя змей. Такие артефакты впервые использовались в пустыне смерти на юге нашего континента в качестве поисковых артефактов, а конкретнее, для противодействия призракам, использующим астральный сдвиг и выявить которых можно было лишь по ауре. Примерно 1500 лет назад один из придворных целителей великого князя доработал это устройство и, переделав его под нужды целителей, распространил чертежи по всему княжеству. С тех пор большая часть опытных лекарей использует их в качестве диаг. Дальше можешь не продолжать, вижу, что запомнила». Килос поднял ладонь, призывая Эдриль к молчанию. «Так вот, я просмотрел верхний слой ауры этого солдата еще в тот момент, когда его бессознательное тело внесли в шатер. Не знаю, что наши дозорные там увидели, но его жизни ничего не угрожает, иначе глаз бы это заметил. Поэтому я хочу использовать его в качестве учебного пособия. Не надо смотреть на меня с таким удивлением. Если бы состояние этого пациента было более тяжелым, я бы не стал рисковать его здоровьем. Но раз у нас тут такая интересная ситуация, было бы глупо ею не воспользоваться. Тебе нужен практический опыт, а получать его лучше в контролируемой среде, нежели в критической, и другая такая возможность представится нам не скоро. Дядя, а вдруг этот солдат уже завтра понадобится нашему командиру? Если у пациента истощение, особенно в легкой форме, то худшее, что ты можешь сделать, это резко вмешаться в процесс самостоятельного восстановления. Некоторые, весьма одаренные личности, пожилой целитель одним тоном голоса смог показать, насколько низкого он мнения об этих самых личностях, предлагают просто напитывать измотанный организм лечебной энергией до упора, но на деле это сильно вредит пациенту, тело просто не успевает все усвоить и начинается медленный процесс его разрушения, он протекает неспешно, а потому едва заметен, но он есть. Поэтому я повторяю снова, когда ты лечишь больного, нельзя действовать поспешно. Твои действия могут навредить ему больше самой болезни. Но давай же наконец уделим внимание практике и начнем мы со снятия доспехов. Килос осторожно снял шлем с головы раненого воина. Ох, при виде изуродованного лица молодого эльфа Эдриль в испуге прикрыла рот ладошкой, но ее дяде было достаточно лишь беглого взгляда, чтобы оценить повреждения. Выглядит мерзко, но на самом деле ничего страшного, большая часть ран не опасна. Правда, я не совсем понимаю, что было сделано с ушами, как бы умело ни работал сотворивший это палач, цвет видимых участков кожи слишком не характерен даже для прижигания. Возможно, применялись какие-то яды, но будем все делать по порядку, сперва нужно снять с него броню. Пожилой лекарь просунул руку под пациента, раздался громкий щелчок и нагрудник отсоединился сам собой. Тяжелораненый в цельных латах, один из самых сложных случаев в нашей профессии. Как правило, доспех защищает большую часть уязвимых точек, и если такому бойцу потребовалась помощь целителя, то рана, как правило, расположена под броней, и до нее будет сложно добраться. Целитель за минуту освободил раненого эльфа от остальных элементов доспеха, оставив в одном, заляпанном кровью и сильно потасканном сером поддоспешнике. Странно. Килос проверил на ощупь ткань длинного рукава. Это совершенно точно не наша одежда, крой и материал абсолютно другие. Трофейная, в любом случае, сейчас мы ее разрежем, застежки заляпаны грязью, а судя по крови, где-то в районе груди должна быть еще одна рана. Смотри внимательно, когда мы перейдем к ногам, ты будешь действовать сама. Лекарь снял с пояса небольшой ножик и склонился над пациентом, но прежде чем лезвие коснулось ткани поддоспешника, лежащий на койке парень открыл глаза и впечатал свое колено в пах Килоза. Сдавленно застонав, целитель согнулся в поясе, а бессознательный солдат схватил его за грудки и впечатал свой лоб в переносицу пожилого эльфа. В воздухе мелькнули брызги крови и под звон ломающихся линз дядя Эдриль рухнул на землю рядом с раненым эльфом, который вскочил с кровати, доставая из-за голенища сапога нож с широким лезвием. Нет, понимая, что сейчас старого лекаря просто прирежут, девушка вцепилась в держащую оружие руку парня, не давая ему добить своего дядю. злобно прошипев что-то на человеческом языке, которого, к слову, эльфийка не знала, но подозревала, что сейчас ей желали явно несчастья. Тот ударил рукой наотмашь, отшвыривая девушку в сторону, опрокинув одну из коек, и дриль растянулась на земле, как и ее родич. «Господин Килос, у вас все в паря», привлеченный шумом, в шатер заглянул один из стражей, который, увидев лежащих целителей и стоящего над ними парня с ножом в руке, прихватил копье двумя руками и, направив его в сторону врага, закричал во все горло: «Тревога, на лагерь напали!» Видя, что дела его плохи, раненый эльф одним прыжком оказался рядом с эльфийкой и, рывком подняв начинающую целительницу на ноги, встал за ее спиной, прикрываясь как живым щитом и приставив нож к горлу. Глава 19. Переговоры по-рыбацки. «Ну что, уроды ушастые, кто из вас хочет стать причиной гибели этой девки?» Крепко прижав к себе тихо пискнувшую эльфийку, Мизар прижал лезвие ножа к ее шее и свободной рукой соскреб со своих ушей измененную йоной глину. Они с Вагашем накопали ее чуть ли не под теми же кустами, в которых прятались, а волшебница слегка над ней пошаманила, и вместо куска слегка красноватой субстанции получились вполне правдоподобные следы ужасных пыток, которым люди подвергли эльфийского воина. И что самое приятное, в маскировке не было ни капли магии, которую могли бы обнаружить ушастые дозорные, ведь знавшая об повышенной чувствительности длинноухих девушка работала только с зельями и вообще не использовала чары. Нельзя было, чтобы эльфийские солдаты что-то заподозрили. Жаль, что трофейную саблю отобрали, а этот седой хмырь еще и доспехи содрал. Но хоть мелочевку смог с собой протащить, дозорные обыскивали раненого не очень тщательно, и маскировка сработала прекрасно. Они чуть в штаны не наложили, как увидели мою размалеванную морду. Вроде бы все пока что шло по плану, но десяток эльфийских воинов, угрожающе выставивших копья в его сторону, не добавлял парню ни уверенности, ни оптимизма. Одетые в закрытую броню, они окружили прикрывающегося девушкой рыбака и готовы были насадить его на пики при любом неверном движении. Когда я придумывал эту идею, думал я точно задницей. Ну не может здравомыслящий человек сам добровольно сунуться в забитый врагами лагерь, для этого нужно быть ушибленным на всю голову. Рыбак злобно оскалился, глядя, как заточенные наконечники пик едва заметно дергаются из-за слегка дрожащих рук нервничающих солдат. Ошарашенные не понимают, что происходит. Привыкли, что внезапные нападения совершают только они, но стоило только ткнуть эту эльфийскую погонь в мягонькое подбрюшье, и вся их мнимая храбрость начала быстро испаряться. Вроде бы приятно, что смог пнуть ушастых по заднице, вот только сейчас их состояние будет скорее минусом, как бы они с перепугу меня вместе с этой ушастой на копья не подняли. Им-то за это потом головы поотрывают, но мне к тому моменту будет уже все равно. Снаружи лазарета послышались громкие крики на языке остроухих, и, откинув полог, в шатер вошел высокий эльф в дорогих даже на вид латных доспехах. А вот у этого солдата нервозности нет вообще, да и вышагивает так, будто он здесь хозяин. Похоже, это местный командир. Хех, а ведь у акробата в Аросе броня побогаче была, вся в позолоте и искусно сделанных узорах. Кто же туда за моей головой сунулся, раз у целого начальника лагеря доспех дешевле? Пока Мизар раздумывал о своем недавнем знакомом, вошедший в лазарет эльф хорошо поставленным рявком заставил большую часть окруживших парня воинов выйти из шатра, освобождая своим оставшимся товарищам место. Зачем он отослал этих? А, кажется, понял, сейчас они набиты как яблоки в бочку, и если начнут отрывать мне голову, то могут случайно зацепить эту ушастую. Вот этот горлопан и выгнал часть бойцов наружу, чтобы оставшимся было проще работать. Хитро. Эльфийский командир меж тем достал клинок и, направив его лезвие на прикрывающегося девушкой рыбака, спокойно произнес на чистом фарельском: «Отпусти, Идриль, человек, иначе муки, которым я тебя подвергну, заставит ужаснуться и демонов бездны». Грозно. Действительно грозно звучит. Будь ситуация немного другой, я бы даже согласился, но вот какая незадача, мне почему-то кажется, что все строго наоборот, и это веслоухое, единственное, что отделяет меня от долгого и душевного знакомства с вашим палачом и его арсеналом. Так что я, пожалуй, откажусь от столь заманчивого предложения». Громко фыркнув, Мизар медленно сдвинул лезвие ножа немного повыше, заставляя дрожащую от ужаса эльфийку привстать на носочки и вытянуться как можно сильнее, прикрывая своего пленителя от возможной атаки. Теперь вместо лица рыбака меч эльфа смотрел в лицо Идриль. «Ну что, ушастик, хочешь проверить, Удастся ли твоим шавкам проделать дырку в моей голове быстрее, чем я чикну эту девку лезвием по шее? Или, может быть, мы будем как-то договариваться? Мне-то терять уже нечего, и оба варианта меня устраивают. В этом парень сильно лукавил, его единственной целью было желание убраться как можно дальше от эльфов, но говорить им об этом рыбак не собирался. Эльф молча сверлил парня взглядом, и, судя по всему, рассчитывал шансы своих подчиненных успеть спасти целительницу. Амизар тем временем продолжил испытывать его нервы на прочность. И что радует меня сильнее всего, даже если твои ребята притащат сюда луки и подстрелят меня, словно кабана на охоте, ручка-то, что нож держит, и у мертвого дернуться может. Как думаешь, эта деваха достаточно хороша в лекарском деле, чтобы зашить самой себе перерезанную глотку? Ваш второй целитель сейчас немного не в том состоянии, чтобы кого-то лечить. Рыбак кивнул в сторону лежащего на земле пожилого целителя. Несколько мгновений эльф молча изучал лицо Мизера, а затем вложил меч обратно в ножны и спокойно спросил: «Чего ты хочешь?» «Даже не знаю. Неплохо бы было, если бы все эльфы, которые только существуют в нашем мире, передохли в мучениях от кровавого поноса, но если говорить об реально возможных вещах, чувствуя, что эльфийка держится из последних сил и скоро сама себя насадит на его нож», Мизар слегка опустил руку с оружием, давая девушке возможность слегка расслабиться. «Сейчас мы с этой красоткой пройдемся до берега, где твои солдатики приготовят нам лодку. Можешь даже не пытаться юлить и тянуть время, говоря, что лодок у вас нет. Пока меня тащили по лагерю, я их штук 6 заметил. Пока мы будем перебираться на ту сторону, остроухие любители пострелять в людей должны старательно смотреть в сторону и ни в коем случае не мешать нам. Если возникнет хоть какая-то помеха, то, ну ты понял, в этом случае у твоей ушастой подруги появится реальный шанс пообщаться с этим вашим. Кто там у вас зеленью в лесу командует? Хотя в принципе неважно, основную суть ты понял. Помрет она, если кто-то из твоих бойцов к нам сунется. Ну что, как тебе мое, к слову, весьма щедрое предложение? Исключено. Высокий эльф отрицательно качнул головой. Я не дам фарельской армии окно для свободного прохода на этот берег. Жизнь одной целительницы этого не стоит. Ты просишь о невозможном. Ты дурак, или у тебя просто уши ослиным дерьмом забиты? Парень злобно сплюнул в сторону и пощекотал ногтем подбородок взятой в плен девушки, вызвав с ее стороны очередной сдавленный писк. «Мне очень нужно на тот берег, и если ты не хочешь лишиться половины своих целителей, то лучше бы тебе подумать еще раз. Второго отказа эта ушастая может и не пережить. Если умрет она, следом умрешь и ты», — спокойно заметил собеседник Мизера. «И я повторюсь, ты можешь делать с Эдриль что угодно, но я не дам армии твоих сородичей шанс на нападение. За это нас казнят вместе с ней. Да как ты не поймешь, дурень остроухий, мне не нужен вход сюда, мне нужен путь отсюда», — чуть ли не зарычал в ответ парень, заставив окруживших его солдат угрожающе выставить копья, а эльфийского командира вопросительно поднять бровь. «Мне плевать, что будет с фарельской армией, если они к вам сунутся, можете их всех перестрелять, но дайте мне перебраться на тот берег». Под шатром воцарилась тишина. Бойцы эльфийской армии, не знавшие людского языка, непонимающе переводили взгляды со своего лидера на диверсанта, а высокий остроухий задумчиво перебирал пальцами по навершию своего оружия. «Значит, ты не из армии Фарла. Поздравляю. Не прошло и столетия, как ты добрался до этой простой мысли», — злобно фыркнул Мизар, разминая начавшее затекать плечо. «Я знал, что все долгожители Тугодумы, но даже не догадывался, что настолько. В таком случае ты можешь отпустить девушку. Если ты не солдат, то у нас нет причин для вражды. Даю слово, что тебя никто не тронет, и мои бойцы. Ты сейчас серьезно?» Рыбак издевательски расхохотался, перебивая эльфийского командира, и свободной рукой показал ему неприличный жест. «Вот, что я думаю о слове любого длинноухого. После того, что вы наворотили в западном крае, грош цена вашим обещаниям. Так что это красотуля», — парень провел по щеке девушки, которая была готова вот-вот упасть в обморок, — «поплывет с нами. А когда мы переберемся на тот берег, вернется обратно. Заодно и лодку вернет, я же не вор какой, чужой брать. А что помешает тебе убить Эдриль сразу, как только вы с ней окажетесь среди людей? И почему я должен верить твоему слову?» Эльф с сомнением посмотрел на парня. «Ничего». Мизар равнодушно пожал плечами и, презрительно фыркнув, тихо добавил: «Но мое слово стоит точно больше, чем слово убийцы крестьян и кровавого душегуба, ведь в отличие от вашего поганого народа, я не приходил в чужой дом с оружием в руках и не устраивал там бойню. Ваш король нарушил свое слово. Вот только давайте обойдемся без глупых оправданий», — злобно ощерился парень, смотря на командира, как на идиота. «Мне плевать, кто из держащих власть в руках заварил эту кашу, я смотрю строго на ее результаты. И кажется, мы немного отклонились от темы. Ты так не думаешь?» Командир копья Дракас был в раздумьях. Больше всего на свете ему сейчас хотелось приказать своим солдатам расстрелять наглого смертного, вместе с девушкой, но последствия у этого решения были бы катастрофические. Идриль, которую человек использовал как живой щит, была любимой племянницей Килоза, что сильно осложняло дело. Намеренно или случайно, но враг удачно выбрал цель. Старый лекарь души не чаял в молодой эльфийке, и когда он заступал на службу, то сразу предупредил Дракаса, что тот может угробить хоть весь свой отряд, но девушка должна выжить, и если с ней что-то случится. Целителей у эльфийского народа было не то, чтобы очень много, и в их узком кругу слово одного из самых опытных лекарей княжества было довольно весомым аргументом. Лежащий без сознания заклинатель плоти легко мог сделать так, что копье Дракаса осталось бы вообще без медиков, что было крайне нежелательно в условиях велотекущей, но все же полноценные войны с людским королевством. Да и сам по себе старик был довольно влиятельным эльфом с огромным числом связей и мог доставить своему недругу немало проблем. С другой стороны, соглашаться на условия шантажиста было чревато неприятностями на службе. Если кто-то из приближенных великого князя узнал бы о том, что Дракас вопреки данному ему приказу пропустил на тот берег кого-то из людей, то у офицера моментально появились бы огромные проблемы. Что так, что эдак получается засада. Отпущу смертного, мною будет недоволен княжеский двор, не отпущу, недовольным останется всего один старик, вот только действовать он будет раз в 10 активнее, чем вся кодла княжеских лизоблюдов вместе взятая. Хаем, может все-таки отдать приказ. Будучи опытным бойцом, Дракас мог легко рассчитать шансы эльфийки на выживание, вопреки угрозам смертного, они у Идриль были, но не то, чтобы очень большие. Нет, не стоит действовать на удачу. Хоть мне и плевать на саму девушку, это не значит, что стоит жертвовать лекарями ради какого-то смертного. Но выпускать его просто так, значит гарантированно похоронить целительницу. Как только они доберутся до контролируемого людьми берега река, ее жизнь не будет стоить и ломаного медика. Видя, что враг, взявший племянницу Килоза, начинает терять терпение и уже начал с подозрением присматриваться к удерживаемой девушке, командир копья решил выторговать более приемлемые для себя условия. В конце концов, раз уж они начали переговоры, значит есть возможность поторговаться. Я все еще не понимаю, что станет гарантом нашей сделки. Если ты хочешь выйти отсюда живым, предложи лучшие условия. Например, парень оскалил отмеченное рваным шрамом, происхождение которого Дракас никак не мог понять, ни одно известное эльфу оружие не оставляло на коже подобных следов. Лицо и со злой улыбкой легонько куснуло эльфийку за длинное ухо. «Ммм, вкусненько, тошно флидит за фистотой и фафты фень фаит фаювки». «И-и». Светловолосая девушка натурально запищала и от страха мелко затряслась в руках человека, который тихо засмеялся, не выпуская из зубов кончик ее уха. «Чтобы я еще хоть раз разрешил взять в поход женщину, да еще и незнакомую с военным делом». Дракас мысленно скривился. Он принял Идриль в свой отряд лишь по двум причинам. В комплекте с молодой эльфийкой шел ее куда более опытный дядя, и еще потому, что целителей в их армии в целом было немного. В большинстве своем лекари не желали менять свои уютные домики где-нибудь в столице княжества на солдатскую палатку и не слишком торвались на передовую, а принудить их к этому силой вряд ли бы у кого-то получилось. Хоть целительская братья и была немногочисленная, но все они друг друга знали лично и имели привычку вступаться за коллегу по цеху. «Хватит ее мучить, если Идриль хватит удар, ты умрешь следующим». «Хе-хе, действительно, хватит бояться, ушастик. Сейчас твой друг в доспехах нас выпустит, а затем мы немножко погуляем и покатаемся на лодке. Ты же любишь плавать». Парень разжал челюсти и даже успокаивающе погладил эльфийку по голове. Но это возымело строго противоположный эффект. Глаза девушки расширились до невероятных пределов, от испуга она замерла на месте и, кажется, старалась лишний раз не дышать. «Эй, Идриль, тебя же Идриль зовут?» «Да, чего молчишь?» «Какакома мамандир дар дар Дракас?» Пусть целительница и не знала фарельского языка, но различить свое имя была вполне в состоянии. «Че что мне? Успокойся!» В приказном тоне ответил ей на мужчина на эльфийском и снова обратился к человеку на его языке. «Я не могу позволить тебе забрать ее, придумай что-нибудь другое. Что-то больно долго ты упираешься за обычную целительницу. Хех, я начинаю подозревать, что эта ушастая не просто лекарь. Может быть, тут кроется что-то еще? О, кажется, я не ошибся, вон как глазки-то забегали». Парень злобно оскалился, глядя, как мрачнеет Дракос. «Ну это же в корне меняет дело. Ты абсолютно прав. Жизнь этой эльфийки не стоит одного лишь прохода на тот берег. Это цена обычного лекаря. А для настолько важной персоны этого маловато будет. Она стоит намного дороже. Но на твое счастье, я знаю, как нам это уладить. Видишь, в углу мешок с травой стоит. Сейчас твои солдатики возьмут его, вытряхнут содержимое, и вы все покидаете туда все кольца, амулеты, браслеты и прочие дорогие вещицы, которые на себя нацепили, а также приятно звякающие кошельки, которые я вижу у некоторых из вас на поясах, снимайте и тоже бросайте в этот мешок. Тебе уже мало допуска на тот берег, и ты решил нас еще и ограбить? От такой наглости у командира задергался глаз. А не слишком ли ты задираешь планку, смертный? Говоришь, что не вор, но действует точно как они. Я ведь могу приказать просто расстрелять вас обоих, а это и не грабеж, считай это небольшой компенсацией за ту огромную кучу дерьма, что вы вывали на меня за последний месяц. А что до моей возможной смерти, тут ты уже сам решай, что тебе дороже встанет, пара побрякушек или жизнь этой ушастой девахи. Человек с широкой улыбкой аккуратно погладил девушку по щеке, вызвав у нее новую волну дрожи. Ах да, пока я не забыл, доспехи, что седой урод с меня стащил, и клинок, который у меня забрали на входе, тоже туда киньте, а то трофеи все же. И я тут присмотрелся к ее личику, красиво, чертовка ушастая, даже и отдавать не хочется. Так что собери-ка мне достаточно золота, чтобы я не пожалел о том, что решил расстаться с этим длинноухим сокровищем. Глава 20. Покидая неродной берег. Да не нервничай ты так, все с тобой будет нормально. Обхватив за пояс светловолосую эльфийку, Мизар неспешно шел по тропинке, ведущей к воде. Испуганная девушка, к горлу которой было прижато лезвие ножа, не могла двигаться с обычной скоростью и семенила мелкими шажочками, а сам рыбак старался далеко не отодвигаться от своего живого щита, чтобы не давать остроухим стрелкам возможности для выстрела, и волей-неволей подстраивался под скорость своей пленницы. «Мы с твоим командиром хорошо сторговались, видишь, как он высоко тебя ценит». Парень дернул плечом, за которым висел заполненный наполовину драгоценностями, наполовину трофейной броней мешок. «Вон сколько богатых побрякушек мне отвалил, лишь бы я тебя не тронул. Тяжелый, зараза. Но это того стоило. Какие были лица у его солдат, когда этот ушастый приказал им сдать украшения? Никогда не забуду эти перекошенные в неверии морды. Хе-хе, надеюсь, он будет возмещать все из своего кармана, ведь больше, чем эльфов, я ненавижу только эльфов-аристократов. У них снобизм растет с воистину невероятной скоростью». Пусть этой дрилли не понимала человеческой речи, парня это не сильно смущало, и он продолжал разговаривать с девушкой, просто чтобы та не сильно нервничала. Пока они шли к месту, куда остроухие солдаты должны были притащить лодку, Мизар уже решил разок немного помолчать, так эльфийка быстро напридумывала себе кучу ужасов и началась трястись так сильно, что рыбаку пришлось отводить руку с ножом подальше, чтобы его живой щит ненароком не вспорол сам себе глотку. «Доберемся до того берега и отправишься на все четыре стороны. Раз ты такая важная шишка, то за твою смерть найдется кому отомстить, и убийцу будут старательно искать. А у меня и без этого проблем по горло, чтобы еще и твою родню на себя вешать. Дело же в ней, да, просто мне как-то не верится, что командир вашего лагеря решил тебя вытащить лишь потому, что ты ему понравилась. Он мне чем-то одного столичного торгаша напомнил, который к нам как-то раз в деревню приехал на лето, такая же беспринципная сволочь. Нет, ты не подумай, я и сам не ангел Творца, но гадость ради самой гадости делать не шибко люблю, разве что какой-то человек меня конкретно так достал, и это уже не гадость, а справедливое возмездие. Хотя вы тут столько людей перерезали, что рассчитаться не сможете даже за всю вашу долгую жизнь. Пусть рыбак и говорил лишь для того, чтобы пленница слышала его голос, он не лгал, несмотря на всю свою неприязнь по отношению к эльфийскому народу. Мизар сказал правду, Он действительно не горел желанием убивать девушку и собирался отправить ее обратно в тот же момент, как они окажутся на контролируемом людьми берегу Серебрянки. И дело тут было не в том, что в нем внезапно проснулось милосердие, про которое парень даже до начала войны если и слышал, то лишь краем уха в проповедях какого-нибудь бродячего жреца, и не в том, что эльфийка была действительно красива. Мизар не знал, касалось ли это всей женской части длинноухого рода, но если судить лишь по его пленнице, то отец рыбака не соврал. Эльфийки на человеческий вкус были весьма и весьма недурны собой. Просто гибель этой Эдриль не принесла бы парню ничего, кроме еще больших проблем. Йона уже предупреждала рыбака, что за убитых им аристократов кто-нибудь обязательно да попытается отомстить. А в довесок к этому по округе бегал длинноухий акробат в золоченых латах, что стоили как целый город. Зачем плодить еще больше врагов, да еще и на пустом месте? Пусть эльфийка спокойно доберется домой и уже через пару недель ушастая забудет, что ее кто-то похищал. Ну или хотя бы ее родня будет менее старательно пытаться открутить рыбаку голову. Лагерь ушастых был недалеко от того места, куда Мизар сказал притащить лодку. В обнимку с пленной он добрался до него всего-то за каких-то полчаса. От проводников, сопровождающих или охранников рыбак отказался наотрез. Это могло поломать весь план, который они с Вагашем и Йоной набросали буквально за пару часов, но парень не сомневался, что сейчас он находился в прицеле ни одного длинноухого стрелка и тихо радовался, что спереди его прикрывала Эдриль, а со спины – тяжелый мешок с доспехами и драгоценностями. Ох ты ж, увидев лодку, которую ему приготовили веслоухие, парень слегка оторопел. В паре шагов от берега на воде покачивалась натуральная ладья, только размерами поменьше и с намного более низкой посадкой. Берег в этом месте был пологий, а эльфийская посудина даже не доставала до дна и держалась на воде, будто перышко. «Кажется, твой командир подозревал, что не я один хочу сделать ноги из их чудесной компании, тут даже на шестерых места хватит, да и весил аж две пары. Эх, была бы такая ласточка у меня в деревне, тогда я бы смог и сам выбраться и Ярилу бы вытащил. Но с другой стороны, тогда бы я не оказался здесь и не познакомился бы с тобой». «Верно», Мизар с усмешкой щелкнул эльфийку по носу, вызвав у нее очередной писк. Парень начал подозревать, что ему в плен попалась какая-то поломанная длинноухая, ни слова не говорит, только пищит, да дрожит. «Но давай-ка вернемся к нашему делу, мы же здесь не для душевного разговора». Закинув в лодку мешок с награбли трофейным добром, парень забрался туда же вместе с эльфийкой и посмотрел в сторону, с которой пришел. Остроухих дозорных не было видно и в рыбака никто не стрелял, но Мизар знал, что где-то там, среди кустов и деревьев сидели внимательно следящие за каждым его движением эльфийские солдаты. Играя на публику и стараясь привлечь к себе как можно больше внимания, парень издевательски помахал рукой в сторону деревьев. Надеюсь, Йона не намудрила со своей смесью и у нее было достаточно реагентов. Мизар сполоснул свободную руку в реке и вставил два пальца себе в рот, иначе их с Вагишем превратят в ежей сразу, как только они высунутся из леса. В воздухе раздался оглушительный свист. Интересно, это все действительно случайность, или кто-то из княжеского двора копает конкретно под меня? Темноволосый, статный эльф в доспехах стоял посреди леса, прислонившись спиной к дереву и неспешно обдумывал сложившуюся ситуацию. Время у Дракоса было. До смерти перепуганная Эдриль шла настолько медленно, что можно было успеть не только подумать над его положением, но и попытаться найти выход из маячившей впереди дурно пахнущей кучи. У командира копья складывалось впечатление, что все происходящее не случайность, а результат какого-то хитрого плана. Слишком уж много неприятностей обрушилось на его отряд одновременно с началом этой проклятой хозяином леса войны. Сперва их непонятно зачем направили на осаду Эроса. Официальная причина была в качестве подкрепления для наступающих на важную стратегическую точку бойцов, но даже слепой бы понял, что это был полный бред. Арос не являлся крепостью или фортом, это был простой пограничный город, к тому же не самых больших размеров, а штурмовало его полноценное копье, которое могло взять и десяток таких поселений, без особых потерь. В итоге подозревающему какой-то подвох командиру удалось затянуть пеший переход и замедлить собственный отряд, из-за чего они опоздали к началу восстания немертвых и пропустили появление банши, а после их отправили сторожить берег непонятно от кого, за крупными подразделениями врага. Эльфийские разведчики следили непрерывно и пропустить момент их переправы было невозможно, а для всякой мелочи хватило бы и нескольких патрулей. Отдельно нужно было упомянуть этого психопата Улеля, чье копье и штурмовало город людей, который хоть и был талантливым командиром, но вместе с тем являлся той еще тварью, устраивающей резню среди пленных при каждом удобном случае. Даже по меркам эльфийской аристократии этот командир был невероятно высокомерен, сильно презирал все прочие расы и не раз вырезал захваченные поселения под корень, тогда, когда такой задачи перед ним никто не ставил. А уж когда на военном собрании объявили, что людей на определенной территории нужно уничтожить полностью, Улиэль был единственным командиром копья, который сразу и безоговорочно поддержал план великого князя, чем заслужил его одобрение. Лишь две вещи, что не давали другим офицерам подвинуть Улиэля: хорошие результаты и пристальное внимание самого великого князя к своему ставленнику. И после того, как этот надутый индюк с таким треском провалился при Аросе, создав в тылу эльфийской армии забитую мертвяками точку и потеряв при этом четверть своего отряда, его не то, что не понизили. По некоторым данным, под командование любимчика великого князя собирались отдать сразу три свежесозданных и полностью укомплектованных копья, что по меркам любой из стран их мира было колоссальной мощью. Копьем в эльфийской армии назывался отряд, подчиненный непосредственно своему командиру. Чем-то это походило на людские тысячи, размеры войсковых подразделений были примерно одинаковые, как и цепочка командования. Командиры таких отрядов держали ответ только перед своим правителем и тем, кого он поставил во главе общего войска, а всех остальных могли слать в далекие лесные дебри. Также было нельзя перешагивать через голову, и глава одного из копий не имел никакой власти над рядовым из другого отряда. Вертикали командования были жесткие, но абсолютно независимые друг от друга, чтобы не давать слишком много власти в одни руки. И тут под руку одного из приближенных к правителю княжества осенней листвы, вопреки всем гласным и негласным правилам, собираются отдать сразу три таких копья, и одновременно с этим у Дракоса, который с любимчиком князя был не в ладах, на подотчетной территории внезапно появляется нефарельский диверсант, вынуждающий его нарушить приказ великого князя. А для полного счастья в лагерь скоро должен прибыть главнокомандующий эльфийской армии, Ферлик Красный Клинок. Дракос был опытным солдатом, прошедшим не одну военную кампанию, а потому чутье на грядущие проблемы у него было отточено до предела, и сейчас оно подавало своему владельцу тревожные знаки. Сомневаюсь, что Ферлик как-то в этом замешан, этот старик невероятно прямолинейный и упрям, да и интриги не его метод. Если бы он хотел меня устранить, то просто вызвал бы на дуэль и прикончил бы, одолеть в прямом бою сильнейшего воителя нашего княжества у меня точно не выйдет, но его могут использовать и в темную. Хотя, даже если это все дело рук великого князя и он решил таким образом убрать меня с должности и поставить более лояльного кандидата, то как он объяснит этому старику, зачем главнокомандующему нашей армии ехать на ничем не примечательный участок фронта? Ферлик тогда его прямо при всех идиотом назовет и на этом не ограничится, в выражениях этот старик никогда не стесняется. Значит, нужно исходить из того, что он сам решил сюда наведаться и отталкиваться от этого. Эльфийский командир спокойно перебирал в голове варианты действий, которые он мог бы предпринять. Если правильно разыграть карты, то можно будет перетянуть Килоза на свою сторону, но для этого нужно, чтобы его племянница осталась в живых. Командир Дракос. Размышления прислонившегося к дереву командира прервал преклонивший перед ним колено эльфийский боец в закрытой броне: вы приказывали сообщить, когда диверсант с заложником будут у лодки. Дозорные сообщили, что они уже на подходе к ней. Наконец-то, подойдя к замаскированной позиции наблюдателей, Дракос, не обращая внимания на поприветствовавших его бойцов, требовательно протянул руку к лидеру дозорных – трубу. Склонившись в поясе, солдат протянул своему командиру цилиндр с линзами. Подозрительная активность. Эльф разложил хитрое устройство и посмотрел сквозь него на видневшуюся вдалеке фигурку человека, удерживающего в плену Идриль. За вычетом этого диверсанта отсутствует, бодро отрапортовал солдат. Лишь один раз, согласно выявленному нами графику, на том берегу проехал конный фарельский патруль, и никаких намеков на вражеское наступление. Странно. Я предполагал, что людьми будет предпринята попытка прорыва, само собой, неудачная, но для снятия меня с поста командира, даже этого бы хватило за глаза. Но похоже, они действительно даже не подозревают, что тут выжил кто-то из их сородичей, и диверсант действует самостоятельно. Если он сдержит слово и Идриль выживет, Значит, все это действительно просто совпадение. В таком случае единственными потерями, которые понес Дракос, было несколько сотен золотых, которые эльф раздал своим подчиненным в качестве компенсации за потерянные ими драгоценности. Для одного человека – огромная сумма, но для потомственного эльфийского аристократа – сущие гроши. А лидер дозорных тем временем продолжал свой доклад. «Согласно вашим указаниям, мы следили за противником, но не предпринимали активных действий, чтобы его не спровоцировать. Можно с уверенностью сказать, что враг знает о нашем присутствии. Человек слишком характерно двигается и старается, чтобы его спину всегда прикрывал мешок. Значит, не поверил, что я отпущу его просто так и опасается обстрела». Следящий за парнем через трубу Дракос глядел, как смертный вместе с эльфийкой садится в лодку. «Вы выдали ему одну из тех лодок, что мы приготовили на случай наступления на тот берег. Других не было, господин, а согласно вашим приказам, не продолжай». Мысленно скривился темноволосый эльф. «Даже рядовые дозорные уже поняли, что сейчас я иду на прямое нарушение приказов князя и стараются прикрыть свою задницу от возможных проблем, свалив все на начальника Самодура». Командир перевел взгляд с диверсанта на его окружение. «Что можете сказать по месту, куда вы доставили лодку? Есть что-то, требующее внимания? Есть один спорный момент, господин». Лидер дозорных указал на подступающую почти к берегу полосу кустов, вперемешку с деревьями. «От воды до леса на этом участке чуть меньше сотни шагов и наших бойцов там нет. Из-за того, что все тут хорошо просматривается, мы не смогли тщательно проверить заросли, не попавшись на глаза противнику. Но не волнуйтесь, это также играет и на нашей стороне. Чуть дальше у нас стоит еще один дозорный пост, и если из зарослей кто-то вылезет, мы заметим и расстреляем врага задолго до того, как он доберется до лодки. Будем надеяться на это», — спокойно ответил Дракос, снова начиная следить за смертным. «Человек уже сидит в ней, так почему же он медлит?» Парень поболтал рукой в воде и поднес ее ко рту. В воздухе раздался оглушительный свист. «Всем стрелкам, приготовиться!» Понимая, что враг таким образом подает своим товарищам сигнал, Дракос рыком поднял своих солдат на ноги. «Мы договаривались, что я дам тебе уйти, смертный, но твои друзья в эту сделку не входили. Взять на прицел полосу от леса до берега, стрелять по готовности». Но от того, что произошло дальше, у командира копья задергался глаз и заныли старые шрамы, полученные пару тысяч лет назад. Из густо растущих кустов вылетела небольшая склянка и, разбившись об землю, создала облако густого, непроглядного дыма. Надо было убить смертного, вместе с Идриль, узнавший характерное оружие злейших врагов его народа. Враз помрачневший Дракос вцепился железной хваткой в рукоять своего клинка. Откуда у этих ублюдков взялись дымовые бомбы Дроу? Изгнанники же никогда не связывались со смертными. А склянки меж тем продолжали разбиваться об землю, создавая скрытый дымом коридор от леса и прямо до лодки. «Открыть огонь! Но, господин, куда нам стрелять?» К взбешенному Дракосу с опаской подошел лидер дозорных. «Из-за этого дыма мы не видим целей. Мне всему вас учить нужно. Стреляйте прямо в дым. Заполните стрелами все возможное пространство и сделайте так, чтобы там и мышь не смогла пройти, не получив каленым гостинцем в ухо. Лодку с Идриль не трогать, но до нее из леса никто не должен добраться. Приказ ясен. Выполнять. Есть». Боец протрубил в снятый с пояса рог, и небо заполонила темная туча. «Быстрее, пока они не догадались, что мы их дурим». Взявший в руки весло Мизар подбадривал спешащих к нему Вагаша с Йоной. Волшебница удерживала над солдатом полупрозрачный щит, от которого отскакивали стрелы, а тучный десятник с максимально возможной для себя скоростью, пыхтя, сопя и переваливаясь на ходу, бежал к лодке. План их маленького, но очень гордого отряда был рискован, но при этом довольно прост. Притворившийся раненым эльфийским воином Мизар должен был проникнуть в лагерь врага и любыми правдами и неправдами выбить у остроухих лодку и право перебраться на тот берег, не говоря при этом о своих товарищах, иначе прочесавшие бы округу солдаты княжества быстро бы обнаружили Вагаша с Йоной, и тогда у них появился бы серьезный козырь при переговорах. Рыбак сказал притащить эту мини-ладью в заранее установленное место, и когда пришло время, подал условный сигнал, а Йона с Вагашем создали дымовое прикрытие, лишившие врага обзора. Но его целью было не сбить прицел остроухим, как те наверняка подумали, а скрыть применение девушкой магического щита. Не видя, что обычный обстрел бесполезен против заклинания светловолосой волшебницы, эльфы не стали использовать зачарованные стрелы и продолжали впустую тратить свой боезапас, думая, что это хоть как-то мешает их противнику. «Спешим, как можем». Тучный десятник перевалился через борт лодки и наткнулся на сидевшую в ней эльфийку. «Здрасте, и тут себе бабу нашел. Как ты это делаешь?» «Ладно, Йона, а раз все-таки был обычным городом и женщин там хватало, но в эльфийском пограничном военном лагере их же вообще быть не должно. Потом это обсудим». Дождавшись, пока волшебница присоединится к ним, рыбак налег на весла. «Ходу». Глава 21. Разные дороги. «Ты уверен, что правильно сделал, отправив эту остроухую обратно? Она могла бы что-нибудь рассказать про эльфийский лагерь или про их армию в целом». Мизар растянулся прямо на траве, вытянув ноги и полностью расслабившись. Неподалеку от него уютно потрескивал костерок, над которым жарился пойманный магией и освежеванный ей же кролик, а в корнях ближайшего дерева сидела и сама охотник-кулинар, по обыкновению что-то записывая в свиток. Мизар затруднялся сказать, откуда девушка доставала эту бумагу в таком количестве, ведь, пошарив в ее вещах, ночью девушка ставила охранные чары лишь рядом с собой, а спать с сумкой в обнимку волшебница не любила, он смог найти лишь реагенты. Когда они перебрались через серебрянку и вылезли из лодки, парень впихнул эльфийке в руки весло и с криком «Вали обратно в свою лесную чащобу!» столкнул маленькую ладью обратно в реку. Несколько секунд длинноухая девушка с недоверием разглядывала длинную деревяшку в своих руках, а потом внезапно спохватилась и начала грести в сторону противоположного берега с такой скоростью, что догнать ее лодку не смог бы идущий на полном ходу корабль.